Выберу время свободное. Разыщу, блядь, и удавлю нахуй. Блядь, если захватишь квартиру, то мои родственники тебя нахуй придушат. Валентина Петровна, это вообще Жека звонят. Тебя нахуй придушат, блядь, такую. Да подождите. Алло. Какого хуя? Это Жека звонят. С Горгаза. Да что ты? У вас чего проблемы с газом. Забыли? Чего? У вас с газами проблема. Пошел нахуй, аферист ебаный, у меня никаких проблем. Еби мозги еще кому-нибудь, бандюга хуева. Ну почему вы так? Алло, это с Горгаза. Ну и что? Мы сейчас с пассатижами придем, газ отключим и пол бывает. Я тебе, блядь, приду, варюга ебучая! Он придет, блядь! Нахуй ты сдался! Я квартиру заберу у вас. Квартиру заберешь? Да, я ваш внук. А я в тюрягу не хочешь попасть, паскуда? Я же твой внук. Я, блядь, к нему буду кричать, что весь подъезд бежится, блядь, ебаная в рот! Я трубку, блядь, купила! Кого? Алло, баба Валь. Перепишите на меня квартиру, пожалуйста. Мне жить негде. Пошел к ебаной матери, она уже давно мне не принадлежит. Я уже дочке подписала, хуй ебучий. Так а я ж твой внучок. Алло. Баба Валь. Ты паскуда. Давайте нихуя я... Нихуя тебе тут не улыбается, ничего тебе тут ебаный не светит. Зря время теряешь, паскуда ебаная. Нет, в рот. Давайте меняться. Алло, тетя Валь, давайте меняться. Отъебись, паскуда, подождите. Отъебись. Ну, послушайте. Нихуя тебе тут не светит, дураков, блядь, нет на свете. Ебаный, отъебись, а то я тебя посажу за хулиганство. Так я же с добрыми намерениями.